Спускаясь пообедать, я видел карминовые стены музея. За поворотом в одном квартале угадывалась Красная площадь. Между 5 и 6 часами небо к своей синеве добавляло новые нежные тона, не то малиновые, не то сиреневые. С улицы в раскрытые окна легко проникал предвечерний гул, и думалось, как хорошо в этом городе, чего не отдашь, чтобы в нем остаться. Я все словно ждал какого-то чуда, и чудо действительно произошло. Однажды в Баку меня познакомили с заезжим киношником, москвичом. Теперь в Москве мы вновь повидались, и он походя бросил 2 фразы о том, что рассказал обо мне режиссеру Вениамину Цыганкову, работающему в Малом театре. При всем своем южном легкомыслии я не придал его словам ровно никакого значения. Мечты высоко меня заносили, а так же не к таким вершинам. Хватало трезвости, чтобы понять то, что Вениамин Иванович из учтивости изобразил интерес к рассказу своего собеседника. И в самом деле, чем мог тогда привлечь внимание режиссера старейшего театра страны, этой национальной святыни, занимавшей едва ли не первую строчку в государственной табели о рангах, неведомый молодой бакинец? Смех, да и только. Не о чем думать. Тем не менее, через 1 или 2 в моем номере прозвучал звонок. По счастливой случайности я был дома. Голос с московским говорком сообщил мне, что звонит Цыганков, не скажу ли я, когда мне удобно принять его. Я был настолько растерян, что даже не догадался ответить, что могу прийти к нему сам. Я просто назвал ему некий час, и он явился. Минута в минуту. Он был невысок, но ладно скроен. С приятными чертами лица, с живыми, усмешливыми глазами, уже знакомый малюгинский взгляд. Он откровенно меня разглядывал, потом спросил о пьесе «Две жизни». С ней я приехал на семинар. Малый театр хочет с ней познакомиться. Хотя обсуждение на семинаре прошло для меня благоприятно, все же у меня хватило мозгов, чтобы не давать ему этого опуса. Я сказал, что пьеса действительно пишется, однако ж не вполне готова. — О чем же она? — спросил Цыганков. — Если б я знал. Секунду назад этой пьесы еще не существовало, даже в моем воображении. Просто ума не приложу, о чем я думал, когда ждал Цыганкова. Ведь ясно же было, зачем я нужен. Похоже, я просто не мог поверить в серьезность этой странной истории. Неожиданно для себя самого я сказал ему, что пишу о студентах. Ответ, заслуживающий похвалы. С равным успехом я мог сказать, что пьеса о покорителях Арктики, тогда я писал о чем угодно. Но я выбрал студентов, и гость мой решил, что видит перед собой человека, который пишет про то, что знает. Цыганкову было под 50. Студентов он представлял уже смутно, только по Щепкинскому училищу, а я был из них, из молодых, из новой, загадочной генерации, и он немедленно мне поверил. «Интересно», — произнес он задумчиво, его озорные глаза на мгновение как будто притушили иронию. «За лето закончите?» «Да, конечно», — сказал я, внутренне улыбнувшись. «Пьесы я писал со скоростью звука». «Превосходно! Мы в сентябре начинаем, я имею в виду сезон. Жду вас с пьесой». На то мы простились. Удивительная игра обстоятельств. Но еще удивительнее, что тогда она показалась мне закономерной. Молодость одаряет уверенностью, что удача не может тебя обойти, точно так же, как любовь и бессмертие. Все дары на земле тебе причитаются. Но нынче я думаю по-другому. Очень просто столичный документалист мог и не появиться в Баку, не оказаться со мной в одном доме, не обратить на меня внимания. Могло и не быть того семинара, и я мог не приехать в Москву, а он не встретил бы ненароком на улице Вениамина Ивановича, не вспомнил бы обо мне, важность. А Цыганков не искал бы пьесу и не пришел бы ко мне в Гранд-отель. Достаточно было выпасть хоть звенышку, и не сошлась бы с хрустальным звоном, не сомкнулась бы эта странная цепь, не поддающаяся объяснению, и кто знает, как сложилась бы жизнь. Тогда же я возвращался в Баку в нервной горячке, в счастливой бессоннице. Стучали колеса, в ночном просторе загадочно вспыхивали огоньки и гасли так же мгновенно, как вспыхивали. И, лежа на полке, словно в ладье, плывущей в сладкую неизвестность, я все пытался в нее заглянуть. Однако не думайте, что, вернувшись, я бросился к письменному столу, скорее ковать железо удачи. Само собой, в первый же домашний вечер лампы в столовой под абажуром горели с небывалым накалом. Родители жарко меня переспрашивали, боялись, что я упущу хоть словечко из исторической беседы. А дальше настало бакинское лето, и жизнь пошла своим чередом. И все еще был вокруг мой юг, и дни мои были легки и неспешны, и можно было сложить свое будущее по прихоти зыбкого настроения. Можно уехать, а можно остаться. Жениться или, наоборот, выбрать веселое холостячество, жариться под абширонским солнышком, веря, что молодость бесконечна. Можно служить в театре по-прежнему, можно пристроиться в газете, а в свободное время писать стихи, а еще лучше ходить на свидания и поджидать на углах подружек, всматриваясь в темную улицу, вслушиваясь в стук каблучков. В этот час из низкорослых домов выходят почтенные здоровяки. Они выносят с собой табуретки и грузно усаживаются у ворот, ведущих в грязные узкие дворики. В густой, как смолистый вар, темноте белеют их ночные рубахи, звучат их гортанные голоса, они вдыхают вечерний воздух, смесь моря, мазута и ветра с пылью. А я еще молод, так дерзко молод, что даже еще через 10 лет мне предстояло быть молодым, ждать перемен и важных событий. Смутно я ощущал, что не нужно, не следует подгонять свое время. Юг еле слышно напоминал, что люди не должны суетиться, особенно если они рождены под этим дегтярным слоистым небом, лишь ожидание благословенно. Моя непридуманная удача в том, что я появился на свет. И все же бесовское беспокойство было сильней. Я заглушал искусительную подсказку родины. Нет ли здесь скрытого вероломства? Прислушайся к ней, все проиграешь. Время мгновенно. Еще один день, и снова ты ничего не сделал. Когда-нибудь, через 35 лет, я воскрешу в прощальном марше последнее бакинское лето. И все несерьезно. Но все решено, и участь моя была решена. Я уже не был ее хозяином. С той самой минуты, когда я вернулся, в ней было нечто предопределенное. И я, и родители понимали, что отступление невозможно. Удержать меня они не могли, а если бы смогли, и себе не простили бы. Отъезд в Москву был решен и назначен на середину сентября, а я все еще не брался за пьесу. В середине лета уехал швейцар. Как видно, 2,5 года, которые он провел в Баку, были для старого москвича предельным сроком. Он заскучал. Прощаясь, он обнял меня и сказал: «Решайся, сынок». Я только кивнул. Надо ехать. Ехать необходимо.